Глава 20. Марк из рода черных драконов. «Как я понимаю, вы и есть тот самый мужчина, который год назад...» Король поиграл желваками, не сразу закончив фразу. «Провел ночь вместе с моей сестрой». Он смерил Марка тяжелым взглядом, дракон выдержал его, не дрогнув. «Да, это я, и весь этот год я искал Лилиану, чтобы предложить ей руку и сердце. Она сбежала рано утром, не оставив мне ни адреса, ни даже своего настоящего имени. Я думал, что она вернулась домой, но потом понял, что она от меня прячется. И все же я продолжал искать в надежде, что смогу с ней объяснить и узнать причину такого поведения. Я никак не мог предположить, что той ночью в рядовом трактире встретил принцессу королевства Ара». У короля дернулся подбородок, глаза сощурились. «Иногда Лилиана действует неразумно, подавшись эмоциям. На тот момент в ее представлении это был единственный способ решить ее проблему. Вы сейчас говорите об инициации ведьмы?» Не стал ходить вокруг да около Марк. Взгляды мужчин скрестились, и воздух в кабинете короля загустел. «Моя сестра не хотела бы, чтобы эта информация стала кому-то известна. И я вам настойчиво рекомендую... Ваше Величество!» Марк не стал дослушивать угрозы до конца. «Я меньше всех хочу, чтобы Лилиана пострадала или каким-либо образом испытывала неудобства из-за того, кто она есть. В отличие от вас, людей, драконы уважают ведьм и хорошо к ним относятся. Разумеется, если ведьма не черная. Значит, я могу рассчитывать на ваше молчание?» Испытующе, глядя на дракона, спросил король. «Несомненно», — кивнул Марк, и в глазах монарха мелькнуло облегчение. «Тогда что заставило вас так спешно искать со мной личные встречи?» Они сидели в кабинете короля и вели беседу, на которой дракон настоял сразу же после того, как оставил Лилиану возле дамской комнаты. Он не собирался повторять прошлых ошибок и медлить. Марк вполне мог схватить Лилиану в охапку и унести на горные пики драконьего королевства в тот же миг, как увидел, но прекрасно понимал, что такой поворот событий настроит девушку против него. А ему не хотелось начинать их совместную жизнь со скандалов. К тому же здесь и сейчас он был официальным лицом, послом, и как подобный финт воспримут окружающую несложно представить. Хотя как раз этот момент волновал мало. Вряд ли король Арены настолько сойдет с ума, что соберет войско и полезет на горные пики воевать с драконами. А если все-таки полезет, то с молодой женой он, Марк, испортит отношения надолго. Потому он решил для начала попробовать договориться, в любом случае отказываться от своей женщины, своей истинной пары. Он не собирался ни при каких обстоятельствах. И ее индюк-жених точно не станет ему помехой. После тщетных поисков в течение целого года и нежелания Лилианы слышать Марка хотя бы во сне, он заколебался. Будут ли они счастливы, если один из пары так настойчиво отказывается от их связи? Возможно, она любит кого-то другого? Лилиана не дракон, сложно предсказать ее реакции. Но когда он сегодня в Дане, то понял, что дело точно не в отсутствии к нему интереса. Значит, все дело в ее свадьбе, а значит, он должен решить эту проблему. «Я думаю, вы уже поняли, чего я хочу, поэтому не буду ходить вокруг да около». Марк встал и склонил голову. «Ваше Величество, я прошу у вас руки вашей сестры Лилианы ван Сорен». И застыл в ожидании ответа. Король явно не ожидал такой прямой, быстрой лобовой атаки. «Хм!» Прокашлялся он, невольно заерзав. «Но Лилиана уже обещана другому». «Невеста — это не жена. Уверяю вас, союз с драконами будет для вас более выгоден, чем с кем-либо из вашей высшей аристократии». Его Величество окинул дракона пристальным взглядом. Тот продолжал стоять в полупоклоне в ожидании его ответа. «Присядьте, Марк. В данном случае не может быть простого и лаконичного ответа. Нам стоит многое обсудить». Дракон оценил дипломатический ответ короля, но удовлетвориться им не мог. И все же он не получил «нет». А значит, они договорятся. Дракон уже собрался снова сесть в кресло, как услышал зов. Ее зов. Ощутил, что его пара находится не в королевском замке, а гораздо дальше, а еще почувствовал ее страх и отчаяние. Эти чувства скрутились в его груди в тугой узел, вышибив на секунду воздух из легких. «Лилиана!» — выдохнул он и перевел дикий взгляд на короля, чего тот вздрогнул. «Ее похитили!»